Александрийская школа. Предшественниками учителей Александрийской школы были эллинизированные иудейские богословы, философы и писатели Александрии, крупнейшего центра еврейской диаспоры, рассеяния. Одним из первых представителей этого направления был Аристобул, II век до н.э., который вместе со своими последователями усвоил аллегорический метод толкования древних текстов, впервые разработанный греческими философами. Самым плодовитым и влиятельным иудейским богословом Александрийской школы был Филон Александрийский, живший в I веке. Христианская Александрийская школа выросла на базе катехизического училища в Александрии, которое возглавлял выдающийся богослов Климент Александрийский, годы жизни с около 150 по 215. В своих апологетических трудах Климент впервые обосновал принцип усвоения христианством элементов античной культуры, в частности философии. Корифеем Александрийской школы стал и его преемник Ориген, признанный впоследствии учителем церкви. Ориген, богословское, филологическое наследие которого для церкви бесценно, с исключительной последовательностью проводил принцип аллегоризма в толковании библейских текстов. И хотя церковь осудила некоторые его положения, влияние Оригена на богословов древней церкви было огромным. Его последователями стали не только каппадокийские отцы, великие западные богословы, святой Амвросий Медиоланский, блаженный Августин, блаженный Иероним также многое почерпнули у него. Виднейшим представителем Александрийской теологии стал Кирилл Александрийский, годы жизни с 370 по 444. Главной характеристикой богословия Александрийской школы было настойчивое подчеркивание единства личности Христа, нераздельности в нем двух природ, божественной и человеческой. Вместе с тем Александрийские богословы не смешивали две природы во Христе. Для Кирилла Александрийского Бог Логос, предвечно существовавший Иисус Христос, остался тем же самым, каким был до воплощения в человека. Он присоединил к себе человеческую природу, не изменяя своей божественной природы. Дело осложнялось тем, что богословский язык для нарождающегося христианского богословия был недостаточно разработан. Кроме того, сам по себе сложнейший вопрос о соединении в Бога-человеке двух природ с трудом поддавался человеческой мысли, точному ее выражению. Желание подчеркнуть единство личности Христа Александрийскими богословами все же порой приводило к затушевыванию различия трех лиц или ипостасей единого Бога, Отца, Сына и Святого Духа. Заслуги в разработке учения о Троице, как прежде всего о трех неслиянных ипостасях Божества, принадлежат в первую очередь богословам Антиохийской школы. Антиохийская школа. Развитие Антиохийской школы завершилось несколько позднее Александрийской. В отличие от последней, богословы Антиохийской школы настаивали на буквальной и исторической интерпретации Священного Писания. Что же касается учения о Троице, то особенности изложения догматов антиохийцами можно проследить на примере огласительных слов Кирилла Иерусалимского, годы жизни с 315 по 386, одного из ранних писателей этой школы. В основу своего богословия Кирилл кладет никейский символ веры и излагает христианскую догматику ясно, живо и просто. Он хорошо знает Писание, но не злоупотребляет цитированием. Бог по Кириллу пребывает во всем сущем, но одновременно, будучи Творцом, Он вне мира. Во имя спасения людей Бог воплотился во Христа, став настоящим, полным, совершенным человеком. Бог спас мир и будет судить его в конце времен. В мире же существуют силы Антихриста, которые будут вести борьбу с Царством Божиим до конца истории, когда потерпят окончательное поражение. Среди других представителей антиохийской школы можно выделить Диодора Тарского, Феодорита Кирского, Феодора Мопсуэстского. Все они подчеркивали полноту человечности Христа, особенно настаивая на неправомерности смешения двух его природ. Богословие Климента Александрийского, который прежде всего видел во Христе нераздельность божественной и человеческой природы, порой вызывало сомнения у антиохийских богословов. Они усматривали в идеях Климента попытку затушевывания человечности Христа. Но и самих антиохийцев обвиняли в умалении божественной природы Спасителя, попытками представить его только человеком. Таким образом, общими трудами Александрийской, Антиохийской и других школ в жарких спорах великих богословов близился к завершению раннепатристический период, золотой век христианского богословия. Подвести его итоги и наметить новые пути развития суждено было на Западе блаженному Августину, а на Востоке — христологическим соборам.